Введение. Наше настоящее определяется нашим прошлым, а будущее – настоящим. Специалист приходит к изучению той или иной темы не случайно. Возможно, я занимаюсь образом тела 15 лет потому, что у меня самой достаточно сложные отношения с собственным телом. Говорят, что психолог, психоаналитик, психотерапевт изначально приходит в профессию, чтобы решить собственные проблемы, будь то бессознательно или осознаваемо. И лишь разобравшись с ними, может помогать другим. Карл Густав Юнг обозначил это явление как комплементарные архетипы раненого и целителя. Лишь имевший рану и залечивший ее может исцелять чужие раны. А значит, во-первых, некогда рана должна была присутствовать. Только тогда можно чувствовать и понимать боль другого раненого. Во-вторых, эта рана должна быть более-менее залечена, иначе специалист попадает в так называемую компенсаторную ловушку, начинает работать из компенсаторного механизма, проецируя на других собственные раны и пытаясь лечить эти спроецированные раны в другом. Тогда он теряет контакт с реальностью. Спроецированная рана не имеет отношения к реальной ситуации клиента. Представьте врача, который накладывает гипс на здоровую ногу пациента только потому, что у него самого сломана нога. И даже если раны совпадут, помощь будет искаженной. Специалист окажется чрезмерно вовлечен в ситуацию. Возвращаясь к нашему примеру, в этом случае и у врача, и у больного сломана нога. Врач накладывает больному гипс, но одновременно обливается слезами сострадания, а затем названивает каждый час, спрашивая, как у того самочувствие. Обычно психолог, психотерапевт работает с темами, которые так или иначе актуальны для него самого, связаны с его раной. Но эта рана должна быть подлечена. В детстве я плохо чувствовала свое тело и отвергала его. Как я понимаю сейчас, это было связано с двумя причинами. Хотя не исключаю, что потом придут и новые осознавания. С травмой и с травмой развития. Это два понятия, разграниченные в психологии по тому, как они протекают, и по их последствиям. Травма развития – регулярное неправильное воздействие на ребенка в процессе воспитания, которое лепит структуру его характера, психологический тип. Так как мир не идеален и родители тоже, то те или иные травмы развития есть у каждого из нас. Например, нехватка внимания, приводящая к ощущению своей ненужности и незначимости, чрезмерная критика, вселяющая неуверенность в себе, или неуместная похвала, заставляющая переоценивать свои возможности. Травмы развития неприятны, но закономерны. Травма – то, чего в идеале не должно быть. Разовые негативные события, имеющие сильные последствия на психологическом и телесном уровне. Спектр возможных травм широк. Автокатастрофа, изнасилование, землетрясение. Травма может быть повторяющейся. Несколько автокатастроф или изнасилований в анамнезе. Травмы развития лепят структуру нашего характера в детстве. Основной рисунок возникает к возрасту 7 лет. Потом, до выхода человека из подросткового возраста, этот рисунок может несколько видоизменяться, но несущественно, а к 16-18 годам формируется окончательно. А вот травма может произойти в любом возрасте – детском, подростковом, взрослом, причем достаточно разового события, чтобы существенно поменять уже сформировавшийся характер. В моем случае травма, повлиявшая на взаимоотношения с телом, произошла в возрасте примерно 3 лет. Это была физическая травма, несерьезная, но напугавшая и меня, и взрослых, субъективно воспринятая как серьезная угроза. Момент травмы, связанный с угрозой для тела, реальный или только субъективно ощущаемый, наступает так называемая диссоциация, отчуждение от реальности и от собственного тела. Это защитная реакция. В ситуации негативного стресса инстинкт побуждает нас нападать или убегать. И диссоциация – разновидность убегания, убегание внутрь себя, сокращая на время контакт с опасной реальностью или даже вовсе прерывая его, мы пытаемся себя сберечь. Это происходит не со мной. Так мы защищаемся от душевной боли. Происходящее во время диссоциации замечательно отражено в стихотворении Анны Ахматовой из цикла «Реквием», написанном в страшные 1930-1940-е годы репрессий и войны. Ее муж, не менее известный поэт Николай Гумилев, был расстрелян, а их сын, Лев Гумилев, прославившийся впоследствии своей теорией пассионарности, арестован. Нет, это не я. Это кто-то другой страдает. Я бы так не могла. А то, что случилось, пусть черные сукна покроют и пусть унесут фонари ночь. При диссоциации нарушается контакт с телом, потому что именно через него мы взаимодействуем с объективной внешней реальностью. Те, кто имеет в своем прошлом травму, связанную с угрозой для тела, пережившие диссоциацию, обычно не очень хорошо чувствуют свое тело. Как характерное проявление, у них возникает сильное напряжение в области шеи, в горле. Голова, осознавание, словно бы отделяется от туловища, от чувств и телесных ощущений. Телесно-ориентированная психотерапия, хроническое напряжение в этой области, называется шейным блоком. В повседневной жизни он может проявляться болями в шее, в голове. Напряжение мышц шеи нарушает кровоснабжение головного мозга. Пережатым голосом, тихим, слабым, неестественно высоким, ощущением кома в горле, трудностями со сглатыванием, возможность глотать только маленькие кусочки пищи, постоянными проблемами с горлом, ангина, тонзиллиты и так далее. В бессознательном образе тела шея становится длинной и или узкой, подчеркивая это символическое отделение головы от туловища. Второй причиной, нарушившей мои отношения с собственным телом, была травма развития. В детстве я была довольно полным ребенком. Это повлекло за собой насмешки со стороны детей и некоторых взрослых. В 13 лет я села на диету и сильно похудела, перестав выделяться своим весом. Но до этого достаточно длительный период сталкивалась с отвержением моего тела окружающими. Мир для нас своего рода зеркало. Он постоянно дает нам обратную связь. Мы относимся к себе так, как относятся к нам. И особенно сильно это сказывается в детстве. Как окружающие воспринимают телесность ребенка, так и он сам начинает ее воспринимать. В 2011 году в Москве проходил большой фестиваль практической психологии «Планета людей». И на нем выступала Бетти Элис Эриксон, дочь известнейшего Милтона Эриксона, как и отец, ставшая психотерапевтом. Мне посчастливилось при этом присутствовать, что было не просто из-за большого числа желающих, и услышать вот такую историю. У Бетти Эриксон есть приемная дочь с темным цветом кожи, и семья беспокоилась, что девочка будет комплексовать из-за отличия от остальных членов семьи и из-за возможных проявлений расизма во внешнем мире. И когда девочка была маленькая, дедушка, собственно Милтон Эриксон, повторял, что ее кожа по цвету как имбирный пряник. В результате девочка стала повторять его слова, ей нравился цвет ее кожи, она гордилась им и впоследствии не испытывала проблем, даже сталкиваясь с проявлениями расизма в школе. Она не принимала их близко к сердцу, потому что любила цвет своей кожи. Если у нас есть внутренняя уверенность в чем-то, то извне зародить в нас сомнения трудно. В моем случае детской полноты сформировалась внутренняя неуверенность. Мое тело отвергали, и я сама стала отвергать его. Сейчас мне печально об этом думать, есть сожаление, но тогда порой я просто ненавидела свое тело. При этом понимаю, если бы в детстве отношения с телом не представляли такую проблему, вряд ли я стала бы серьезно заниматься телесно-ориентированной психотерапией, образом тела, восстановлением здоровых отношений с телом. Едва ли понимала бы до конца всю важность этих отношений. В телесно-ориентированную психотерапию я пришла достаточно рано, в студенческом возрасте, чему очень рада. Во время обучения узнала о бессознательном образе тела и диагностической идее Мойши Фельденкрайса, основателя собственной системы работы с телом, так называемого метода Фельденкрайса. Он предложил замечательный способ диагностики бессознательного образа тела, простой и эффективный. Клиент с закрытыми глазами показывает размеры частей своего тела. Методика, разработанная мной осенью 2001 года, легла в основу нескольких исследований, выполненных под научным руководством Т.Ю. Калошиной в Институте психологии имени Л.С. Выгодского РГГУ в 2001-2004 годах. Когда, в свою очередь, я стала преподавателем, определенные исследования начали проводиться уже под моим научным руководством в Институте психотерапии и клинической психологии. Некоторые исследователи использовали мою методику, чему я только рада, или же составляли свой вариант на основе идей М. Фельденкрайса. Полагаю, что сейчас набралась уже хорошая коллекция подобных научных исследований, результаты которых в идеале нужно собрать в единую хрестоматию. Конечно, образ тела не единственный среди моих научных интересов, но эта тема остается для меня захватывающей и актуальной уже 15 лет. Порой я сама себе напоминаю героя повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» Магнуса Федоровича Редькина, который столетиями занимался исследованием и усовершенствованием брюк-невидимок. Бакалавр он получил 300 лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и, наконец, совсем недавно о них стали говорить, как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад о некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина, его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело в пуговично-подтяжечном механизме, и брюки, вместо того, чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Тема взаимоотношений с собственным телом, конечно, для меня еще не решена, но определенные подвижки есть. И сейчас я отношусь к своему телу с гораздо большим пониманием и принятием, чем раньше. А ведь единственный человек, с которым нужно себя сравнивать, ты сам вчерашний. Надеюсь, эта книга будет интересна и поможет кому-то в профессиональной деятельности и в личном развитии. Накопившийся опыт исследований образа тела и практической работы с клиентами постепенно начал структурироваться. А из своей преподавательской деятельности я поняла, что книга об образе тела может быть интересна для специалистов. Также надеюсь, что она может оказаться полезной для тех, кто просто интересуется психологией и хочет улучшить отношения с собственным телом, его понимание и принятие. И, конечно, хочется выразить благодарность Буруняшеву Михаилу Геннадьевичу, директору ИКСР, поддержавшему выход книги в 2017 году, Гордеевой Елене Григорьевне, чей Институт психотерапии и клинической психологии дал возможности для ряда исследований и преподавательской деятельности, Григоровской Наталье Юрьевне, помогавшей понять работу с образом тела в системе М. Фельденкрайса, дававшей ценные разъяснения полученного опыта и предоставлявшей помощь в интерпретации данных, Калошиной Татьяне Юрьевне, от которой я и узнала об идее Фельденкрайса, научному руководителю в студенческие годы, Монок Марии Владимировне, моему учителю в регрессивном подходе, Москаленко Валентине Дмитриевне за поддержку и интерес к моему творчеству, Тимошенко Галине Валентиновне за ценные комментарии по поводу интерпретации данных по образу тела. Благодарность коллеге Леве Татьяне Самуиловне за рецензию на книгу, Антону Речкалову за удачные фотографии и всем другим коллегам, студентам и клиентам, внесшим прямо или косвенно свою лепту в создание этой книги.